Мая 13, 26. Священномученики Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский. Преподобномученик Макарий Телегин, мученик Сергий Тихомиров. Спустя 4 года отец Василий поступил в Московскую духовную академию и окончил ее в 1910 году со степенью кандидата богословия, которую получил за работу Леонтий Византийский. Его жизнь и литературные труды. В своем отзыве на работу отца Василия ректор Академии епископ Феодор Поздеевский писал: «Автор сделал своим сочинением ценный вклад в церковно-историческую науку и проявил громадную научную работоспособность, так что хочется от души пожелать ему не бросать научных занятий. Хочется, чтобы он попал в обстановку, благоприятную для его ученых работ, или, по крайней мере, для того, чтобы означенное сочинение вышло в свет в виде магистерской диссертации». 29 июля 1910 года Совет Московской Духовной Академии под председательством епископа Феодора принял решение просить Святейший Синод о разрешении оставить отца Василия Соколова при Академии третьим сверхштатным профессором-стипендиатом. 28 сентября Святейший Синод отклонил ходатайство Совета из-за крайней ограниченности в настоящее время средств духовно-учебного капитала. 26 ноября распоряжением епархиального начальства отец Василий был определен в Николо-Явлинскую церковь на Арбате. С 9 августа 1911 года он состоял членом Совета Братства святителя Николая при Николо-Явлинском храме. В 1922 году советские власти, используя как предлог голод в Поволжье, начали гонения на православную церковь. Когда комиссия по изъятию церковных ценностей пришла в храм Николы Явленного, отец Василий просил ее не изымать предметов, необходимейших богослужения, отсутствие которых создаст трудности при причащении. Комиссия ему в этом категорически отказала. Чувство горечи и скорби овладело сердцем священника. «Мы не должны скорбеть о материальной потере», — сказал он в проповеди 7 апреля. «Тем более, что вещи предназначены на нужды голодающих. Но прихожане не могут не скорбеть о том, что изъятые церковные сосуды могут быть превращены в предметы домашнего обихода. Положение верующих ныне подобно положению в Вавилонском плену. Иудеи обращались к Богу в надежде, что Он накажет тех, кто их пленил, за причиненное им зло. И прихожане могут надеяться, что Бог, попустивший изъятие церковных ценностей из храма, если таковые будут употреблены во зло, также воздаст тем, кто это сделал». Агент властей плохо расслышал проповедь и записал так, как счел нужным. Отец Василий был арестован. Всего было арестовано и привлечено к суду 54 человека, в том числе священники Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах Макарий Телегин и мирянин Сергей Тихомиров. С 26 апреля по 8 мая в Московском революционном трибунале происходил суд. Обвиняемые держались мужественно и с достоинством. Многократно судьи пытались их соблазнить облегчением участи в обмен на показания против других, но они не соглашались. Священномученик Христофор родился в 1871 году в селе Нижний Белоомут Зарайского уезда Рязанской губернии в семье священника Алексея Надеждина. В 1889 году окончил Рязанскую духовную семинарию и был определен учителем пения и чистописания в Донское духовное училище. 20 ноября 1891 года он был назначен на должность надзирателя училища. В 1892 году Христофор Алексеевич поступил в Московскую духовную академию. Ему была предоставлена стипендия Высокопреосвященного Макария, архиепископа Донского и Новочеркасского. Усиленное занятие учебными предметами, а также желание глубокого их изучения и одновременное изучение материалов для кандидатской диссертации, начатое им почти сразу же после поступления в академию, привели к резкому расстройству здоровья. И врач академии настоял на том, чтобы Христофор Надеждин был отправлен на лето 1895 года в Самарскую губернию для лечения кумысом. В 1897 году Христофор Алексеевич окончил Московскую духовную академию и защитил сочинение на степень кандидата богословия. Исполняющий должность доцента Московской духовной академии Илья Михайлович Громогласов писал в отзыве на эту работу. Обращаясь к оценке рассматриваемого сочинения, нельзя не отозваться с большой похвалой прежде всего о замечательном научном трудолюбии автора. Его интерес и усердие к делу далеко превышают мерку обычных требований, предъявляемых кандидатской диссертации. Признавая необходимым дать своему исследованию возможную полноту в подборе изучаемого материала, он не только собрал и обследовал в библиографическом отношении все известные в печати полемические памятники взятой эпохи, но и успел отыскать частью в академической библиотеке, а главным образом в различных книгохранилищах Москвы и Петербурга, иногда в нескольких списках, немалое число новых источников, доселе остававшихся совершенно неизвестными исследователям. Учась в академии, Христофор Алексеевич подружился с Иваном Васильевичем Успенским, взгляды которого на аскетический подвиг, на непрестанную борьбу с помыслами, на ревностное служение Богу были близки ему. По окончании академии ее ректор, епископ Феодор, предложил Христофору Алексеевичу место миссионера в Новочеркасске, но престарелые родители, обеспокоенные возможной разлукой, настояли на том, чтобы их сын получил место служения в непосредственной близости от них. 10 февраля 1899 года Христофор Алексеевич поступил на должность законоучителя в родном селе Нижний Белоомут, а через год было определено священническое место в Преображенской церкви того же села. 23 февраля 1900 года он был назначен заведующим школьными религиозно-нравственными чтениями по воскресным и праздничным дням. 22 апреля того же года он получил назначение на должность заведующего женской церковно-приходской школой в селе Нижний Белоомут. 10 июля 1900 года епископ Рязанский Полиевт Песковский рукоположил Христофора Алексеевича в сан диакона, а на следующий день в сан священника к Преображенской церкви села Нижний Белоомут. 10 июля 1906 года отец Христофор был назначен ко храму Иоанна Воина в Москве, в котором прослужил до своей мученической кончины. Кроме священнических обязанностей, кое он исполнял ревностно, неустанно проповедуя Слово Божие, отец Христофор нес послушание закону учителя, сначала в женской гимназии Ломоносовой, а впоследствии в женской гимназии Гельбик. В течение 1915-1916 годов отец Христофор проводил внебогослужебные беседы с народом, на которых присутствовало иной раз до 300 человек. Всего приход храма Иоанна Воина насчитывал в то время около 2000 человек. 3 января 1921 года отец Христофор был назначен благочинным. 23 марта 1922 года безбожные власти арестовали священника, обвинив его в том, что 4 марта он произнес в храме проповедь, в которой сказал, что наступившая разруха есть следствие нравственного падения народа, а также в том, что в марте он прочел в храме воззвание патриарха Тихона, касающееся изъятия церковных ценностей, и распространил его в храмах своего благочиния. Через 3 дня после ареста отец Христофор был допрошен. Отвечая на вопросы следователя, он сказал: «Виновным себя в агитации против постановления ВЦИКа об изъятии церковных ценностей не признаю. Моя проповедь 4 марта 1922 года за всеночным бдением – это объяснение церковного названия наступающего воскресного дня, недели православия. Мы с вами заурядные чада православной церкви. К чему приводит практически непослушание церкви? К разрухе, которую мы и наблюдаем в нашей современной жизни. До такой степени мы упали нравственно теперь, что справедливо глядит на нас суд Божий. Этот суд выражается, может быть, и в предполагаемом ВЦИКом изъятии церковных ценностей для оказания помощи голодающим, и в том, что изъятые вещи могут не попасть на помощь голодающим. Воззвание патриарха Тихона в моей приходской церкви и в церквях благочиния читалось в моей церкви мною лично 12 марта после литургии. Воззвание патриарха было мне доставлено до 2 раз. В первый раз в 4 экземплярах, во 2 раз в 2 экземплярах, в том и другом случае через неизвестных мне лиц, но, несомненно, от высшей церковной власти, то есть или от патриарха, или от архиепископа Никандра. Мною через верующих воззвание было разослано по церквям благочиния. На вопросы обвинителей в зале суда отец Христофор отвечал: «Воззвание патриарха Тихона я огласил и считаю его религиозным. Контрреволюционного в нем ничего не вижу. 4 марта в церкви я произнес проповедь религиозного характера, в которой говорил, что мы пришли к упадку, и что изъятие ценностей есть грядущий суд Божий за наши грехи». 7 мая отец Христофор произнес последнее слово. По моему мнению, человек, который бывает в храме, слышит Слово Божие, должен помогать бедным. Я считал своим святым долгом призывать свою паству к этой священной обязанности, и не проходило ни одного большого праздника, чтобы я не призвал помогать голодающим. Я принимал пожертвования. По отношению к приходу я не позволял себе получать плату за требы. Отделение церкви от государства я приветствую, приветствовал всегда. В ту минуту, когда церковь отделяется от государства, священник становится свободнее. Я никогда не старался возбуждать мою паству, я старался внести успокоение. Священномученик Александр родился 20 июля 1879 года в семье священника города Москвы Николая Заозерского. Окончил Московскую духовную семинарию. В 1903 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был определен митрополитом Владимирским Богоявленским на должность псаломщика к Троицкой церкви на Арбате. В 1908 году он был рукоположен в сан священника к Девятинской церкви на Пресне, а через год назначен к Александро-Невскому храму при мещанских училищах и богодельне. В 1919 году новые безбожные власти закрыли храм как домовый, и отец Александр был назначен в церковь Параскевы, что в Охотном ряду, где и послужил до своей мученической кончины. С 1910 по 1917 год отец Александр состоял помощником благочинного, а 5 июля был выбран на должность благочинного. 1 января 1921 года вновь переизбран на ту же должность. В 1920 году награжден саном протоиерея. Во все время своего священнического служения с 1908 по 1918 год состоял законоучителем средних учебных заведений и церковно-приходских школ. С 1914 по 1916 год состоял лектором московских пасторских курсов по догматическому богословию и ведению практических занятий по проповедничеству. С 1914 по 1918 год был преподавателем Московской духовной семинарии на кафедре гомилетики. Был секретарем Общества любителей духовного просвещения и товарищем председателя отдела распространения религиозно-нравственных книг. В 1913 году отец Александр овдовел, и ему было предложено принять сан епископа, но он отказался, мотивируя свой отказ желанием учить народ и быть к нему ближе. Власти арестовали священника 8 апреля 1922 года. Будучи допрошен, отец Александр виновным себя не признал и сказал: «Я был на собрании в храме Христа Спасителя. Архиепископ Никандр пригласил меня на собрание, которое должно было состояться 28 февраля». Пришедший на собрание архиепископ Никандр говорил о церковной дисциплине. Он указывал, что в кругу священнослужителей стали замечаться новшества. Он остановился на священнике Борисове, который сдал без разрешения церковных властей церковные ценности и сделал объявление в газете «Известия в ЦИК», и призывал других священников следовать его примеру. «Такое явление, — говорил архиепископ Никандр, — недопустимо». После того архиепископ Никандр ознакомил собравшихся с декретом и инструкцией в ЦИК об изъятии церковных ценностей и прочел послание патриарха Тихона. Через некоторое время ко мне пришел незнакомый мне гражданин и принес несколько экземпляров воззвания патриарха. Все воззвания патриарха я разослал по церквям по долгу своей службы, подчиняясь распоряжению высших церковных властей. Я также в первый же воскресный день прочел воззвание патриарха Тихона в своей приходской церкви. С воззванием патриарха Тихона я согласен и считаю его религиозным, а не контрреволюционным. 4 мая в трибунале состоялся допрос привлеченных к суду благочинных. Среди других был допрошен и отец Александр. Обвинитель спросил: «Официальная сторона дела показывает, насколько у вас развита конспиративная сторона. Чем можно объяснить, что вы совершенно единодушно отвечаете?» Отец Александр ответил: «Вы не знакомы с нашими церковными правилами. Мы, священники, не можем рассуждать о том, что нам предлагается главой церкви. Нам предложили, мы, как священники, должны были передать верующим». «Вы считаете себя распределителем церковного имущества?» — спросил обвинитель. «Я сам не подписывался под актом принятия имущества, но я себя считаю непосторонним человеком в этом деле. Этот вопрос был затронут самой властью. Она просила патриарха высказаться в воззваниях о помощи голодающим, можно ли пользоваться освященными вещами, поэтому он написал это воззвание. Священники почему-то по долгу христианства должны подчиняться патриарху, даже в том случае, если патриарх толкает вас на контрреволюционный шаг, а не делать этого вы стесняетесь». «Мы должны стесняться, потому что церковь для нас самое дорогое и состоит из умных людей. А во-вторых, в этом воззвании я ничего контрреволюционного не вижу. Все, что там сказано о святотатстве, имеет отношение к людям из комиссии по изъятию ценностей, чтобы они осторожнее обращались с сосудами. Если священник не высказывает своих мыслей, потому что он думает, что это стеснение, то, по вашему мнению, это не есть шкурничество? Смотря в каком случае. Во всех тех случаях, когда священник расходится с патриархом, он все-таки должен исполнять то, что ему приказано. Как вы считаете, это шкурничество или стеснение?» «Я это шкурничеством назвать не могу. И даже в том случае, когда они убеждены, что этого исполнить нельзя, я вполне уверен, что патриарх ничего противохристианского исполнить не прикажет. И потому священники должны исполнить свой долг повиновения». В последний день процесса допрошенным было позволено сказать последнее слово. протоиерей Александр сказал: «Граждане судьи, прежде чем покинуть этот зал и уйти, может быть, в вечность, я хотел бы реабилитировать себя. Христианин должен любить ближних и Бога. В 1913 году на мои личные средства кормилось село Нижегородской губернии. Мне бы еще хотелось сказать, что мы здесь, попавшие на скамью подсудимых, далеко не составляем той сплоченной тесной организации, которую хотел бы видеть обвинитель. Поверьте, что многие священников по недоразумению здесь, ведь и все благочинные читали воззвание, а на скамье оказалась небольшая группа людей. Я думаю, что весь наш процесс, который совершается здесь, — громадное недоразумение. Наши мысли и мы далеки от той политической жизни, которую нам пытаются навязать. Мы не иезуиты, мы не католическое духовенство, нет. Мы действительно пришли и строим только одну духовную жизнь, которая нам подведома. Все другое, политика, тем более контрреволюция, нам чужды совершенно. Поэтому, если я и совершил какое-либо преступление в том смысле, что, прочитав контрреволюционное воззвание, хотя это не доказано, возбудил этим толпу, если мы действительно что-либо совершили, то это плод нашего незнания ориентации в новой обстановке. Для меня лично смерть не страшна, я, как верующий, верую, что Господь каждому шлет умереть тогда, когда надо. Но нам жизнь нужна, чтобы реабилитировать себя не здесь, а на деле. Мне хотелось бы послужить своему народу, который я люблю».